Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики. На календаре суббота, 22 августа. В эфире Арцахского общественного радио. Русскоязычная программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94 28 69. Анонс передачи. Государство продолжает заботиться о музеях республики. Гостья передачи – жительница села Ханацах София Хайрулина Сафарян. В ЗАГСах Азербайджана рассказывают о Гейдаре Алиеве. Самое популярное в Англии и Уэльсе имя – Мухаммед. Итак, подробности новостного блока. В Нагорно-Карабахской республике действует 16 музеев, в числе которых построены новые здания для двух музеев города Шуши – Государственной картинной галереи и Геологического музея. В хорошем состоянии музей истории города Бердзор в Кашатакском районе и Краеведческий музей в городе Мартакерт одноименного района. Об этом сообщила сотрудник Минкультуры НКР Яразик Даниэлян. Директор Краеведческого музея села Берташен Мартунинского района, в котором хранится порядка 700 экспонатов, обнаружил на территории общины Элен Сагаманян сказала, что здание музея сильно пострадало во время бомбежек в ходе Карабахской войны. По ее словам, музей пользуется популярностью и кроме местных жителей его часто посещают туристы, в год несколько тысяч человек. Самый старый экспонат датирован ранним Железным веком. Также музей рассказывает об истории села, героях Великой Отечественной и Карабахской войн, сказала Сагаманян, отметив необходимость ремонта помещения музея. Наш музей первое, что посещают иностранные туристы по приезде в регион. Их знакомство с Арцахом начинается именно с этого музея, сказала директор историко-краеведческого музея НКР Милания Балаян. Музей также ждет ремонта. По словам министра культуры НКР Нарина Габалян, проект, по которому Государственный историко-краеведческий музей будет реконструирован в комплексе с несколькими зданиями и аллеями, уже готов. Но для реализации этого проекта необходимы крупные вложения, поэтому ведутся переговоры с потенциальными спонсорами, сказала министр, добавив, что вопрос ремонта зданий музея в районах находится в числе насущных проблем. Напомним, в этом году 15 учреждений культуры Нагорно-Карабахской республики присоединились к международной акции «Ночь музеев» и продлили свою работу до полуночи. В этом году акция была приурочена к столетней годовщине геноцида армян. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Небольшое село Кармракуч Гадрутского района республики расположено недалеко от райцентра города Гадрута. Сегодня здесь проживает 147 человек. Большая часть домов крыш покрыта красной черепицей. От этого и произошло название села. Этим отличается оно от других. Десятки лет назад черепицу из красной глины изготавливали в селе. К сожалению, сегодня этим никто не занимается. Молодежь в основном работает в Гадруте. Сечане занимаются животноводством и земледелием, рассказывает руководитель общины Ангел Петросян. В этом году было засеяно всего 40 гектаров зерновых культур. Из них 8 гектаров пшеницы, остальное ячмень. Эстари шат кичек цанэл, мод 40 хектар, ми 8 хектар цорэн эгэ мнаца цыгари, цорэн и артварвэлэ, амбурцы. Средняя урожайность ячменя составила 15 центнеров с гектара, а урожай пшеницы полностью сгорел. В общине насчитывается 155 голов крупнорогатого скота и 35 овец. По-крупному в селе трое занимаются животноводством. У них свои фермы и работники. Гимнакан мамен утаник ковуни, кан ерет минатан теснер, вор унен ферма, ашатонер унен. Молоко реализовать не получается, а вот мясо приезжает из Степанакерта на машинах по заранее договоренности и забирают. Ферма итерере. Урош менишкан анасун унен вачарелу, уми анкамец мекенан Степанакерти сгалиса утаным эр. Сиде Кармракуч две основные проблемы – вода и школа. Количество воды достаточно, но есть необходимость в строительстве внутреннего водопровода. Старый был отремонтирован в 50-е годы. Этот вопрос неоднократно поднимался в соответствующих инстанциях. Премьер-министр Арару Тунян обещал помочь в решении данного вопроса. Арцы барзрацрел ենք շատ անգամ ու վերջին անգամ երկրի վարչապետը խոսքի տվել, որ այդ հարցը պիտի լուծվի. Уже несколько лет как школа расположилась в здании сельской администрации, а администрация занимает часть клуба. Ստիպված դպրոցի շենքը դարձել գյուղապետարան. Մենք ոչ գյուղապետարան Ստանն է, ոչ դպրոց չենք ունի։ Старое здание школы было построено в 1932 году и сегодня оно в разрушенном состоянии. Но специалистами школа обеспечена. В ней обучается 9 учеников. В этом году в первый класс пойдут 5 учеников. Через год еще 5 детей пойдут в первый класс. Школа является филиалом школы села Тагасер. В этом году при поддержке правительства отремонтирована крыша сельского клуба. В селе имеется церковь 16 века. В прошлом году на средства соотечественника Карена Алавердова, проживающего в Дагестане, отремонтирована церковь. Гостья передачи – жительница села Ханацах София Хайрулина Сафарян. София Зариповна, у нас, в принципе, членами русской общины являются все не армяне, и татары в том числе. Я знаю, что вы татарка, и я хотел бы, чтобы вы рассказали о своих татарских корнях. Родилась я в Уфе. В школу ходила в русскую. Я сама татарка, но у нас такого тогда раньше этого языка не употребляли. То есть родители с вами тоже говорили на русском в семье? Да, у нас все общение было на русском. Училась я в русской школе. У нас 6 детей. 2 брата и 4 сестры. Раньше ездила, когда были дети маленькие, я ездила, и они приезжали. Были, часто приезжали, но одно время прервалась связь. И вот несколько лет назад опять съездила, но уже нету несколько сестер, нету, мы остались втроем. Родители? Родители давно умерли, мне еще было 7 лет, я жила с сестрой. Старшая сестра меня воспитала. А как общаетесь? По телефону, по скайпу? Сейчас по скайпу общаемся. Почти каждую неделю общаемся. В принципе, большинство членов русской общины Нагорно-Карабахской республики и большинство вообще проживающих в Карабахе русских, русскоязычных, это женщины, которые в свое время вышли замуж за армян. У вас, видимо, похожая история. Закончила 10 классов, поступила в техникум, но не удалось закончить. Познакомилась с мужем. Муж приехал на заработки. Я с ним познакомилась, там мы не жили и сразу приехали сюда. Приехали в Баку, у его братья и сестры все там. Приехали в Баку, мы там побыли немного и с братьями и сестрами потом приехали в Ханацах. Мужа зовут Шмаун, сейчас его нету, 5 лет как его нету. Приехали в Карабах, как обустроились, дети, внуки, работа. Приехали в Ханацах, он работал строителем, бригадиром был. Я поступила в обувную фабрику работать. В общем, я попала в необычную семью. Мне просто повезло. Повезло, что эта семья очень идеальна, гостеприимна. Я очень быстро привыкла к ихнему. И армянский знаете язык? А армянский я владею очень хорошо. Через 6 месяцев я уже говорила на армянском. То есть ханацах и ханацахцы вам до сих пор нравятся? Очень. Наши деревенские очень хорошие. Они меня все уважают. И сначала, конечно, было им интересно и смешно, когда я говорила на армянском. Но это же интересно было. А потом уже привыкла. О своих детях, внуках. У меня 5 детей, 4 девочек и 1 мальчик. У мальчика 6 детей. А как многодетная семья, 6 детей, им построили дом. Государство. Государство построило дом. Вот они скоро переедут. Наверное, в конце сентября они переедут. 3 девочек у моих родителей было. 3 сына и 3 девочки. Старшему уже 13 лет, мальчику большой ребенок. Все ходят в школу, только 2 маленьких. У девочек по каждому по 2. У старшей девочки сын женился, а один в армии. Зять очень хороший, а у старшей дочери зять погиб на фронте. А так девочки общаемся, приходят, все живут в Степанакерте. Девочки приходят, помогают мне, конечно, поддерживают меня. А как вы их воспитывали, девочки... на каком языке общались, в какой школе учились? Девочки, все мои дети учились в 10-й школе в Степанакерте на русском языке. А внуки теперь армянским языком владеют. Теперь дети стали переучиться на армянском. С ними стали учиться на армянском языке. Молодцы, девчонки. Свою нацию отцовскую продолжили. Кухня, песни у вас какие? Башкирская кухня у нас. Мы часто собираемся дома, готовим всю башкирскую кухню. Блюдо коронное? Блюдо у нас. Башкирское блюдо много. Обычно к чаю, который к десерту, это чак-чаки. А остальное вот можно. И бишбармак есть у нас. Разные. А башкирская кухня, она она очень хорошая. А поете башкирские песни или русские? Нет, я, между прочим, если честно сказать, я уже как-то свой язык немножко стала забывать. Ну, 40 лет ведь здесь живу уже. Ну и в конце нашей беседы ваши пожелания и ханацахцам, и карабахцам в целом. Я хочу пожелать нашим ханацахским всем большой удачи, всех хороших благ. Ну, конечно, всем большого здоровья. Азербайджанская служба «Радио Свобода» опубликовала видео, где в центре имени Гейдара Алиева в Баку чиновник, вручая свидетельство о браке, рассказывает новобрачным об экс-президенте Азербайджана Гейдаре Алиеве и озвучивает свои пожелания, связанные с ним. «Желаю, чтобы вас сопровождала удача Гейдара Алиева, чтобы вы уважали великую душу Алиева. Он был нашим величайшим аксакалом, гордостью Азербайджана. Пусть Аллах удостоит и вас всех счастливых дней, что были в жизни Гейдара Алиева», — говорит женщина. Напомним, культ личности Гейдара Алиева стал формироваться еще при его жизни. Этот процесс продолжился после его смерти. В его честь были названы улицы и парки, различные объекты, включая аэропорт Баку. В школьных учебниках Гейдара Алиева называют великим лидером и спасителем Азербайджана. Культ личности Гейдара Алиева, как отмечает BBC, создан отчасти для того, чтобы придать легитимность правлению его сына. Самым популярным именем в Англии и Уэльсе стало имя Мухаммед. У этого имени есть как минимум 3 различных написания. После объединения результатов Мухаммед опередил традиционного Оливера, передает Daily Express. Заметим, что специалисты второй год подряд ставят Мухаммеда на первую строчку в списке популярных имен. И о погоде. В воскресенье 23 августа на территории НКР ожидается переменная облачность, кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-восточный 2,7, при грозе до 20 метров в секунду. Термометры покажут плюс 12-17 ночью, днем 22-27 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. Встретимся в эфире в понедельник в это же время. До свидания.